Татьяна, Тим и Ник. Или Ник и Тим. Мне трудно разобраться, в какой последовательности их расположить. Но это сейчас не столь важно. Итак, их осталось только двое. У меня было всего 10 дней, чтобы выбрать одного. Я уже изучила их биографии. Один кадровый военный, прошедший горячую точку, круглый сирота, второй сын бывшего секретаря райкома, окончивший престижный вуз. Тимур Александрович Арсеньев и Никита Владимирович Переверзенцев. Кто-то из них через 10 дней и станет мозгом команды. Однако теперь мне предстояло работать с ними индивидуально. «Как мне к вам обращаться?» — спросила я. «Ник», — ответил один из них. «Тогда я буду Тим», — с улыбкой подыграл ему другой. И мы стали работать. Я постоянно ловила себя на мысли, что мне еще не приходилось иметь дело со столь непохожими людьми. Один чуть грубоватый, другой, наоборот, с тонкими манерами и бьющий через край сексуальностью. Он прошел жизненные университеты, другой имеет великолепное образование. Кто же из них больше подходит для миссии, к которой оба стремятся? Одному явно не хватает образовательной базы, но это дело наживное. Другой хромает в области простой бытовой логики, но насколько это необходимо для решения общих глобальных вопросов? Вроде бы абсолютно разные люди, но их объединяло одно – дикий напор в стремлении к своей цели. Мне было совершенно понятно, что они оба будут полностью отдавать себя работе на команду и ее руководителя, выполняя все необходимые требования. Я решила, что сделаю выбор по результатам объективного тестирования. Так будет справедливо. Ник явно был впереди при решении заданий на анализ информации. Тим же несколько выделялся нестандартностью решений. Поэтому наиболее интересны для меня лично были задания, требующие и того, и другого. Произошло ограбление банка. 10 свидетелей из числа охраны, клерков и случайных прохожих рисуют фотопортрет одного и того же человека. «Какое мнение должно быть у следствия?» — поставила я однажды им задание. «Если точно известно, что свидетели независимы, то следствие должно искать именно этого человека», — сказал Ник. «Возможен вариант, что все свидетели просто говорят одну и ту же ложь. Например, они могут быть все подкуплены, запуганы или мотивированы еще каким-либо образом», — сказал Тим. Я была восхищена. Оба умницы и оба по-своему правы. Но ответ Тима был более нестандартным и все-таки ближе к реальной жизни. Действительно, когда еще может сложиться ситуация, что 10 человек говорят одно и то же? 10 дней пролетело, и необходимо было сделать правильный выбор. Руководитель команды абсолютно доверял консультационному психологическому центру. Понятно, что все зависело от моего решения. Итоговый балл Тима был не намного, но все же выше балла Ника. Значит, ему и быть мозгом команды. Неожиданно ребята обратились ко мне с предложением. «Наше тестирование закончилось. Послезавтра один из нас пойдет наверх, а один останется за бортом. Это закон жизни, и здесь ничего не попишешь. Но мы благодарны тебе, Татьяна, за все и хотим сделать тебе небольшой подарок. Пригласить завтра за город на небольшой пикник. Организацию мы берем на себя. Мы уже давно перешли с ними на «ты». Этого требовали законы моей работы. Кроме того, я прирожденный психолог и не боюсь поездки на природу с двумя мужчинами. Короче говоря, я согласилась. Пусть и у Ника немного будет подслащена горечь поражения», — думала я. Мы выехали утром и подъехали ближе к обеденному времени к одинокому озеру. Ребята поставили стол, раздвижные стулья, разложили снеть и начали готовить шашлык. Потом наша компания сидела под тентом, и я слушала тосты в свою честь. Шашлык таял во рту, сливался с ароматом красного вина, и, судя по всему, начала таять и я сама. Мне вдруг стало понятно, что дать объективный вывод по результатам тестирования я уже не в силах. «Что произошло?» — спросите вы. «Ничего особенного. Это происходит когда-нибудь с каждой девушкой. Я поняла, что влюбилась, и уже ничего не могу с собой поделать». Пикник закончился, и мы поехали домой. Мальчики довезли меня до ближайшей станции метро. «До завтра», — сказал Тим. «До встречи», — сказал Ник, слегка пожав мне руку. Мне еще было необходимо заехать в офис, чтобы сделать приготовление к завтрашнему дню. Завтра руководитель команды лично объявит человека, который будет направлять действия его структуры в современных условиях. Я зашла в офис и открыла сейф. Посмотрю еще раз на баллы кандидатов. Тимур Александрович Арсентьев, 120, Никита Владимирович Переверзенцев, 112. Однако для меня теперь их баллы не имели никакого значения. Главным было охватившее меня чувство к одному из претендентов. Я вложила в конверт карточку с инициалами Ника. Мне трудно забыть следующий день. Я с трудом сдерживала себя, чтобы не залиться краской стыда. После оглашения результатов Ник еле удержался от того, чтобы не подхватить меня на руки, а Тим развернулся к двери. «Подождите, мы можем предложить вам другую должность», — обратился к нему руководитель команды. «Покорно благодарю», — ответил Тим и вышел за дверь. «Ничего не скажешь, этот человек умеет держать удар. И в этой фразе он весь. Ему нужно все или ничего». День спустя раздался звонок. Это был Тим. После того, как мы поздоровались, им была произнесена короткая, оскорбительная фраза, боль от которой у меня долго не проходила. За что он меня обидел? Ведь я была перед ним ни в чем не виновата. Разве можно обвинять женщину в том, что она полюбила?